Глава 33. Вихрь. Полина. Почему я сама до этого не додумалась? Идея, подкинутая Климом, показалась мне заманчивой. Ведь это так просто. Такой парень, как он, никогда не станет возиться с девчонкой, носящей под сердцем чужого ребенка. К чему такие проблемы? Объектов для проявления прыти в одной Москве несколько сотен. Желание оттолкнуть его любым, даже самым идиотским способом начинало меня пугать. Обычно я исходила из рациональных побуждений, а тут гонка. Чтобы завлечь посильнее, я понимала, что выглядела глупо, но ничего не могла с собой поделать. Меня будоражили, в плохом смысле, те чувства, которые он во мне вызывал. Печальный опыт в прошлом надолго заставил меня испытывать к подобным ему особям мужского пола только отвращение. Но на Климе система сломалась, дала катастрофический сбой. Как по-другому можно было назвать мое безудержное желание дотронуться до него, провести кончиками пальцев по его высоким выразительным скулам? И тогда ты станешь такой же предательницей, как и Даль. Быстро привела себя в чувство. Дважды мы с Эдуардом проходили процедуру ЭКО. Как нетрудно догадаться, все без толку. Вскоре после второй неудачной попытки он и переспал со своей бывшей подружкой, любовью давно минувшей юности. Предаваясь унынию и лелея собственную печаль, я совсем не думала о том, что Эд тоже переживал и искал способ пережить неудачу. Если быть честной, ему это далось тяжелее, чем мне. Даль не привык проигрывать. Накладки в его жизни не часто случались, вот и результат. Вообще-то да. Мы с Эдди ждем малыша. Я опустила руки на свой плоский живот, погладила его. Для пущей убедительности расплылась в очаровательной улыбке. Глупость в ситуации зашкаливала, но я решила идти до последнего. Это так, по-женски, в желании сделать больно другим, раните себя саму. Токсикоз недавно начался. Одной ладонью я скользнула по телу вверх, прижала ее к открытому участку кожи чуть выше груди. Никак не привыкну. Тут так душно. Клим внимательно на меня посмотрел некоторое время, после чего его губы искривились в усмешке. Он покачал головой. «Мне так льстит, что ты ради меня готова на многое». Я вопросительно подняла брови. В воздухе повис аромат приближавшегося фиаско. «Ну как же, малышка? Несмотря на свое интересное положение, стараешься произвести на меня впечатление. Полагаю, ты откажешься отдать ребенка на воспитание Далю». С задумчивым видом он растер подбородок, словно обдумывая разные варианты. «Ладно, это решаемо. Найдем ребенку няню и отправим жить за город. Подальше от моих глаз». Он был так убедителен, что я на секунду поверила в искренность его слов. А потом до меня дошло. Клим разыгрывал меня. «Вот засранец!» Он рассмеялся. «Ты прекрасна в своем желании оттолкнуть меня от себя. Не буду утверждать, что мысль о том, что ты можешь забеременеть от другого мужчины, вызывает у меня удовольствие. Напротив. Меня чертовски бесит, что Даль может к тебе прикасаться. Но ты должна понять. Я с тобой не просто потрахаться хочу. Я хочу с тобой все. Поэтому не стоит меня провоцировать». Его улыбка стала предельно широкой. В глазах танцевали веселенькие яркие огонечки, больше на чертят походившие. Наклонившись ко мне, он намотал выбившийся локон на свой указательный палец и потянул вниз. «Если хочешь ребенка, я не против. Могу организовать прямо сейчас». Самоуверенность этого парня зашкаливала, но, как ни странно, мне она начинала нравиться. Сделав глубокий вдох, я ощутила, как аромат туалетной воды и запах кожи Клима разлился по моему телу волнами мурашек. От осознания этого к горлу подступила волна паники, я сжалась в комочек. Как такое возможно? Почему именно на этого заносчивого малолетку мое тело стало реагировать самым бессовестным и предательским образом? Хотелось ляпнуть что-нибудь гаденькое, такое, как я умела, но пришлось вспомнить, что мне уже не 13. К счастью. Скажу вам честно, девчонки из проблемной семьи совсем не кстати иметь длинный язык. Обычно это негативно на качестве ее жизни сказывается. Когда мне влетало от кого-либо, будь то очередной якобы отчим или одноклассники, мама разводила руками, аргументируя тем, что я сама нарвалась. Сколько бы лет ни прошло, я отлично помнила те годы. Стоило вернуться к нашим баранам, то есть к Климу. демонстративно закатив глаза, сделала вид, что его шуточки неуместны. «Если я решу...» Мне захотелось манерно его отчитать. Я даже подняла руку, грозя ему указательным пальцем, но Клим меня перебил. «Поужинай со мной один раз. Не понравится, я больше не буду тебя доставать. Давай же соглашайся. Ты ведь так уверена, что устоишь, тебе нечего терять. Скорее всего, мне придется еще себя долго ругать, но я не успела подумать, прежде чем заговорить. Ох уж это длинный язык. Чтобы ты мне подсыпал что-нибудь в бокал, а потом сказал, мол, я сама к тебе в постель прыгнула». Глаза Клима недобро заблестели. Кажется, я спалилась. Хотелось затопать ногами от досады. Глупость сморозила. «Внимание не обращай. Не припомню, когда я в последний раз чувствовала себя так неуютно и даже неловко. Черт, нужно думать, прежде чем говорить». Я попыталась встать на ноги. Пора было начинать дело, ради которого мы с ним тут находились. Приготовить что-нибудь для него и свалить с чистой совестью. Но Клим схватил меня за руку, взглянув напряженным взглядом. По нему было ясно. Хотел мне что-то сказать, но не позволял себе. В голове шальная мысль мелькнула. Он знает. Если не хочешь, один на один. Его лицо стало непроницаемым. Давай встретимся в кафе вместе с моими друзьями. Ты их на свадьбе видела. Они свидетелями были. На днях они поженились. Вадим предложил увидеться, а я совершенно об этом забыл. Свадьба? Клим женат. Наконец-то хоть одна дельная мысль проскочила в моей голове. Они так быстро поженились? Я была немного удивлена, учитывая ту растерянность, что в глазах девушки была видна на торжестве. А чего тянуть? Ты думаешь, продолжительность отношений играет какую-то роль? Мы с Яной долго встречались, толку это не возымело. Он усмехнулся. Я мог бы тебе хоть сейчас предложение сделать, но учитывая, что я женат, с моей стороны это будет неуместно. У Мана стал проклевываться здравый смысл. Я тебя еще ничему обучить не успела. Произнесла я спокойно, но пялилась при этом на его губы. Надо сказать, они были идеальной формы, чувственные и выразительные. Это лишнее, Поль. Я сам тебя научить могу многому. Клим весело хмыкнул. А если ты о выпечке? Он посмотрел в сторону сиявшей нетронутой кухни. То я надеюсь, мне повезет, и ты все-таки начнешь для меня готовить в скором времени по собственной инициативе.